Бедный полковник сдерживал свои чувства до последней минуты, но Дарси переживал разлуку, пожалуй, тяжелее, чем в прошлом году. Его привязанность к Розингсу стала еще сильнее. На этот случай у мистера Коллинза был припасен комплимент, содержавший известный намек, который мать и дочь встретили одобрительными кивками. После обеда леди Кэтрин заметила, что мисс Беннет слегка расстроена, и тут же объяснила это ее нежеланием в скором времени возвращаться домой. «Но если дело лишь в этом, вы должны попросить у вашей матушки разрешения задержаться чуть-чуть подольше. Миссис Коллинз, я уверена, будет рада вашему обществу». «Я очень благодарна вашей светлости за столь любезное приглашение», — ответила Элизабет. «Но, к сожалению, мне невозможно его принять. В следующую субботу я должна уже быть в Лондоне». — Но тогда ваше пребывание в Кенте продлится всего-навсего 6 недель. Я была уверена, что вы проживете 2 месяца. Миссис Коллинз слышала это от меня еще перед вашим приездом. Вам нет нужды возвращаться так скоро. Надеюсь, миссис Беннет обойдется 2 недели без вас. — Да, но без меня не сможет обойтись мой отец. На днях он просил меня поторопиться с приездом. — Ну, отцу-то вы наверняка не очень нужны, коли вы не нужны вашей матери. Дочери всегда мало значит для отцов. А если вы задержитесь на месяц, мне бы ничего не стоило одну из вас довести до Лондона. Я собираюсь туда на неделю в начале июня. Так как Доусон ничего не имеет против 4-местной коляски, у меня будет место для одной из девиц. А если погода будет не жаркой, я согласился бы даже взять обеих. Вы ведь такие худенькие. Вы необыкновенно добры, ваша светлость. Но, боюсь, нам придется придерживаться нашего первоначального плана. Леди Кэтрин, по-видимому, решила уступить. Миссис Коллинз, вам придется послать с ними слугу. Вы знаете, я всегда высказываю свое мнение прямо. Я не могу допустить, чтобы девицы путешествовали на почтовых лошадях, предоставленные самим себе. Это попросту неприлично. Вы должны кого-нибудь найти. Больше всего на свете я не терплю подобных вещей. Молодые женщины, сообразно их положению в обществе, всегда требуют надлежащего внимания и надзора. Когда моя племянница Джорджиана прошлым летом переезжала в Рэмсгейт, я потребовала, чтобы с нею поехали 2 человека. Для мисс Дарси, дочери мистера Дарси из Пемберли и леди Энн появиться без них было бы невозможно. Во всех подобных вопросах я весьма щепетильна. Вам следует послать Джона с юными леди, миссис Коллинз, и я очень рада, что мне пришло в голову об этом упомянуть. Вы поступили бы опрометчиво, отпустив их одних. Мой дядя должен прислать за нами слугу. Ах, вот как, ваш дядя? Он держит слугу мужчину, не так ли? Я рада, что у вас есть хоть кто-нибудь, кто может подумать об этих вещах. А где вы будете менять лошадей? Разумеется, в Бромли. Вам достаточно назвать мое имя в колоколе, и о вас непременно позаботиться. В леди Кэтрин было еще немало замечаний по поводу их поездки, и так как не на все свои вопросы отвечала она сама, к ним все же приходилось прислушиваться. Элизабет могла этому только радоваться, ибо в любую минуту была способна погрузиться в собственные мысли и забыть, где она находится.